В страхе великом тогда проходили мы тесным проливом. Скилла грозила с одной стороны, а с другой пожирала жадно Харибда соленую влагу. Когда извергались воды из чрева ее, как в котле на огне раскаленном, свистом кипели они, клокоча и буровясь, и пена вихрем взлетала на обе вершины утесов. Когда же волны соленого моря обратно глотала Харибда, внутренность вся открывалась ее. Перед Зевом ужасно волны сшибались, а в недре утробы открытом кипели тина и черный песок. Мы, объятые ужасом бледным, в трепете очи свои на грозящую гибель вперяли. Тою порой с корабля шестерых, отличавшихся бодрой силой товарищей, разом схватя их, похитила Скилла. Взор на корабль и на схваченных вдруг обративший успел я только их руки и ноги вверху над своей головою мельком приметить. Они в высоте призывающим глазом имя мое прокричали с последнею скорбию сердца. Так рыболов с каменистого берега длинносогбенной удой, кидающий в воду коварную рыбам приманку, рогом быка лугового их ловит, потом из воды их выхватив на берег, жалко трепещущих, быстро бросает. Так трепетали они в высоте, унесенные жадной Скиллой. Там перед входом пещеры она сожрала их, кричащих громко и руки ко мне простирающих в лютом терзанье. Страшное тут я очами узрел, и страшней ничего мне зреть никогда в продолжении странствий моих не случалось. Скиллин утес миновав, избегнув свирепой Харибды, прибыли к острову мы, наконец, светоносного бога. Там, на зеленых равнинах, быки криворогие мирно с множеством тучных баранов паслись, гелиосово стадо. С моря уже, находясь на палубе, явственно мог я тяжкое слышать мычанье быков на свободе гулявших с шумным блиянием баранов. И тут же пришло мне на память слово слепого пророка Тересия Фивского, строгим словом Цирцеи, меня миновать, убеждавший опасный остров, где властвовал Гелиос, смертных людей утешитель.